Привет. Привет. Что делаешь? Ничего не делаю. Читаю. Собаку убрала? У меня никаких собак нет. А кто лаял так громко? А я знаю. А кто тебя там? Подъезде много у нас хозяев с собаками. Может, выпустили, чтоб погуляла. А кто там тебя обвинял опять во всех смертных грехах? Да хуй с ними, пусть хоть головой об стенку бьются, мне похуй. Да, но ты непреклонная, ты на тебя как слезешь, как сядешь, так и слезешь, да? А? Ты бандитка, ты непреклонная, ты хрен поддашь. Да, я бандитка. Ты знаешь что, тебе хоть 85, но у тебя энергии, ох, ты сделана в СССР, мощная старуха. Да, я из СССР. Да, вот смотри, сколько тебе долбают. Сталинской заколки, сталинской. Вот так вот. Они тебя долбают, долбают, малолетки всякие, а ты им путь показываешь, правильно? Чего? Они тебя долбают, долбают всякие малолетки своими глупостями, а ты как кремень на них прям, ух. Никакие внуки меня не долбают, ни хуйни, блядь. Я говорю, малолетки звонят тебе всякие. А эти бандюги-то? Бандюги, а ты с ними прям жестко, упрум-прум. Тебя хрен... Я и так с ними жестко. Тебя хрен это... Хрен прижмешь тебя, да? Я говорю, ты сделана в СССР. Кремень, а не бабка. Да, сталинская. Сталинская бабка. У тебя портрет... Сталинская, да. Сталинский портрет висит над кроватью? Чего? Сталинский портрет висит у тебя над кроватью, усатый? Да нет, не висит, нету. Где я его возьму, портрет? Я подарю, на принтере распечатаю. Кто подарит? Я. Давай. Давать? А куда тебе? В почтовку или под дверь? Под дверь. Под дверь? Да можешь в эту. Почтовку. Почтовый ящик. Я тебе письмо пришлю заказное. А нахуя нам мне нужно письмо-то? Ну там портрет Сталина будет. Я же с другого... В письме портрет! Ну а я заказным письмом пришлю. Давай, вот. Присылай. А ты это, будешь на Сталина молиться? Я и так молюсь на него. Неплохо жили, нормально. Нормально. У меня бабушка рассказывала, когда Сталин умер, она рыдала. Ты тоже? Не, она рыдала. Под машиной, когда похороны были, под машиной полмиллиона, наверное, погибло. Ну, не полмиллиона, конечно. А ну, поменьше, это уж я преувеличиваю, но погибло довольно много. А ты помнишь коронавт? Друг друга в Ленина топтали. Да, а ты там была на похоронах-то? Была, а я под машину грузовую спряталась, хуй меня затопчешь. Да, ну что ты, прям я говорю, ты жесткий человек. Да, под машину грузовую спряталась. Ага. И меня не затоптали, а так бы затоптали. Да, а ты с мужем была, с Путяевым? А? Ты с Путяевым ходила? Одна ходила. Как же ты одна пошла, так не побоялась? Не говори. Вот дура-то была. Все, ой, умер, все котов, так и в лесдовах. На улице народ, блядь, плачут, ревут. А ты плакала? Да нет. Нет? Ну как же, не плакала. Он как отец. То не плакала, то не плакала. Он как отец родной был всем. Вот, а его и звали отец родной. Да, генералиссимус. В общем, не, между прочим, если бы не он, да, то мы бы жили под фашистами. Да. Да, нас бы в этих печках жгли бы. Угу. Гитлер сказал, ненавижу белую расу, я ее уничтожу. Но он еще и цыган ненавидел, и евреев, он много кого ненавидел. Эту... И русских ненавидел. Сколько русских погибло? 27 миллионов. Вот, что это, одни евреи, что ли, там 28 миллионов? А евреи хитрожопые говорят, что 6 миллионов погибло их, и они за это получают компенсации. И чего? Компенсации им платят Германия до сих пор евреям, а нам никто не... А, может быть, и выплачет. Да. Они что хочет добьются, они очень, да, хитрые. Валя, вот смотри, тебе когда звонят малолетки, ты на них орешь, а со мной ты как-то вот серьезно разговариваешь. Ты не заметил разницу? Заметила. Потому что я же интеллигентный, да? Что-то в Москве я евреев не вижу. Ни одной еврейской морды не вижу. Ну правильно. Куда они делись? Пятерочку они не ходят, они отовариваются в Елисеевском. Да? Пятерочки, они есть в Москве? Конечно, на Тверской. Я их не вижу, ни одного еврея в Москве Паль, не вижу. Тебя надо, знаешь что, тебя надо вот свозить на экскурсию по центру Москвы, на машине, покатать. Да-да-да-да. Все, да-да-да. В мавзолей перед смертью сходишь. Я была в мавзолее, не волнуйся. Потом цветы положишь к сталинской могилке, она прям аккуратно за мавзолеем находится, с правой стороны. Угу. Валь, а ты знаешь, такая игра есть слова? Чего? Рифмовать слова, например, окно. Угу. А ты что в ответ можешь сказать? Ничего не могу сказать. Нет, окно, но... оно и окно. Ну, например, я не знаю, Сони. Ну и что? А ты в ответ должна рифму придумать, например, хуёни. Можешь так поиграть-то? А? Ну, допустим, я не знаю, принтер. Принтер. Килка. А? Килка. Не поняла. Килка, килка. Килка? Килка, К, килка. Килка? Да. Ну и что? Ну, придумай рифму килки. Не могу придумать. Чего ты надумала, иди ты. Килка-милка. Пойми. Я за квартиру... Твоя игра куда подальше. Я за квартирой хотел подкатить. Ну иди плачи. Подкатить к тебе за квартирой. Ах, за меня? Может... Как же ты заплачешь за меня-то? Ну дай свои реквизиты банковского счета. А? Дай свою квитажировку, я пойду заплачу сейчас. Спасибо, я без тебя заплачу. А я хочу, чтобы ты к родственникам переехала и нам сдавала. Помешался на моей квартире 13-метровой. Так я деньги заплачу 10 тысяч в месяц. Потому что не помешивайся на других-то квартирах. Смотри, сколько в Москве. И в нашем доме полно. А потому что с тобой интересно воевать. Ты жертва крепкая. А воевать со мной интересно. Я не люблю слабых жертв. Я люблю крепких бабок. Таких, чтобы с ним... Ага. С ними... Ты знаешь, что пранкеры делают от тебя даже компьютерные игры? Да пусть делается, мне похуй. Ты там с пучком отбиваешься от зомби всяких. Ты с пучком такая... С пучком я, да. А на тебя прыгают зомби, а ты ногами их хуячишь, что так... Куя-кия. Есть такая компьютерная игра. Ага. У Руслана... Я в игры не играла, не знаю. Нет, ну как, они тебе, это пранкеры, они твою башку приделывают там к мультяшным героям, твою фотографию. И так смешно получается. Ты гремишь на всю страну, Валь. Да хуй с ним, что я? Вот представь... На голову что ли кому насрала мне греметь-то? Вот представляешь, ты... Или я голову по городу бегала? Ну, правда... Че это мне греметь-то? 226-я говорит, что ты голый по подъезду ходишь. Да что ты? Да. А я видела, как он ебется в подъезде. Кто? Тот, кто на меня говорит, тот ебется сам в подъезде. 226-й? Да. С кем? А? 226-й, это мои друзья. Ты на них не наговаривай, ебена мать. Они алкоголики. Какие они друзья могут быть? Сожгут еще. Это их дело, что они любят выпить. Алкоголики – это наш профиль. Это... Они не алкоголики, а выпивощи. Валь, слушай, тут еще одна тема, не могу не поделиться. Значит, есть пранкеры, им по 15 лет. Они вызвали себе, в отсутствие родителей, проститутку-негритянку. Вот тут вообще как? Я ее не видела. 15 лет им, людям. Как? Я никакой негритянки не видела. Вызывали, ты вечером не видела, приходила? Нет, не видела. С вокзала еще одна. Говорит, от нее саниной воняло. Ничего, проституткам от меня нужно. Что, у меня хуй, что ли? Нет, я говорю, 15-летние малолетки вызывали себе проституток. Родители на дачу уехали, а они проститутку вызвали, представляешь? Им по 15. А? Да. А? Вот разве при Сталине такое могло случиться, Валя? Нет, ничего подобного не было. Вот я тебе и говорю, как ты... Какой порядок был в Москве при Сталине? Как ты к этому относишься, что уже проститутки к 15-летним приезжают, да негритянки? Ой, господи, я вот всю ночь вчера не спал. Я даже, у меня в голове это не укладывалось, Валя. Да. До чего мы дожили? до чего мы дожили, ой. Вот ладно, там еще прям в групповом сексе поучаствовать с беленькими телками, да? Чего они только не устраивают, и групповуху, и чего они только не выдумывают. Кто? Их надо вешать. Кто? Кого? Отступников от Бога надо вешать. Ага, это пранкеры, отступники от Бога, да? Да, вот их надо вешать. Вешать и жечь. А проституток кремировать тоже, негритянок. Тоже, тоже, жечь, жечь в печке. Да, негритовских всех высылать обратно. Всех, всех надо Павлику, туда, в печку. Павлику, да? Валь. Печь, печь и жечь. Я просто письмо сейчас сочиняю в уголовный розыск по этому поводу. Ты подпишешь? Да ничего я подписывать не буду. Ну как бороться с проституцией, Валь? Ну это вообще же, мы скоро так погибнем от спидушника все, если так будет продолжаться. Да уже в подъезде, уже в подъезде. Возьми за меня, распишись. Уже в подъезде. Ты вот завтра, у тебя и так нога кровит. А если, не дай бог, там какая инфекция в подъезде вот от этих шлюх, это же вообще заражение у тебя пойдет. Вообще страшно подумать, Валь. Да. Так что это вообще грязь кругом. Надо бороться с этим всеми мерами. Все меры принимать. Я ногу водкой промываю. Водкой? Да, дезинфицируем. Жжет же. Жечь, жечь должна водка-то. А? Она же жжет потом прям будет, да. Ничего она не жжет. Ой, такой ты продукт переводишь на ногу. Надо было в себя вливать бы. Это у меня связано с сосудами. Забиты сосуды холестерином. Ничего не сделаешь. Попробуй из сосудов вытащить холестерин. А сахарный диабет у тебя есть? Нету, наверное. Ой, тот раз сказал сахарный диабет. Он повышен, но на немного. В общем, тебя в больницу пора класть, пока не поздно. Чего? В больницу пора класть тебя. Ничего там не помогут в больнице, бесполезно. Ты работала с Брежневым, ты должна обратиться в Кремлевку. Тебя в Кремлевку обязаны положить. В Кремлевку только кремлевских работников. Я кремлевским работником никогда не была. Я завтра позвоню, к тебе приедет врач. Я придумал. Ага. Будет осматривать твою ногу. Да, да, да, да, да. Да, врач хороший. Я считаюсь обычным гражданином, а обычных в Кремлевке не принимают. А я к тебе на дом. Да, только работников Кремля принимают. А я к тебе на дом вызову. А я не работник Кремля. А под видом врача проверется квартирный аферюга. По имени Зуб. Зуб ваш, это ваш бандит. Вы бандиты, и Зуб ваш бандит. А откуда ты его знаешь? Вы про мне сказали, а так откуда бы я знала? А он к тебе приходил, Зуб? Приходил. Что хотел? Кричал, открывай. Ой, как дверь ломал, блядь. Ой, блядь. Но дверь-то железная, ой, не блядь. Поддалась. Ой, блядь, а ты орала, сейчас 0-2. Я кричала, караул, грабят, и он убежал. Да? Ну а что не открыла-то? А что это я бандит, я должна открывать? А где кислота была у тебя? А? Кислотой бы как хуякнула. Чего? Кислотой бы плесканула бы. Не поняла. Кислотой бы плесканула бы. А, плесканула? Он высокий, хуй достанешь. Ну ты старуха. 2 метра высоты. Ну ты старуха. Надо Руслану твоему проституточек подогнать, негритянок. Чего Руслану? Проституток подогнать, негритянок. Нужны ему твои проститутки. Ну а как он будет сексом начинать? Начинать же надо когда. Займи девушку, начнёшь с ней жить, а потом распишутся, как все. Хорошо, если не мальчика, а то сейчас знаешь, ой. А? Хорошо, если не мальчика, а то сейчас как-то, знаешь, извращенцы. Поняла. Хорошо, если не парня заимеет, а то сейчас голубые кругом. Да нет, ему до голубого далеко. Угу. То есть он попробовал, ему не понравилось? В нашей породе все нормальные. В вашей породе все грубые? Сексуально все нормальные, по-христиански живем. Мне кажется, толстая твоя лесбиянка. Перед Богом не гневаем Бога. Разве может христианский человек так матом орать, как ты? Это же уму непостижимо. Это отбой называется. Отбивается как можно. Квартиру подпиши. Самозащита, блядь. Подпиши. Хуй тебе, блядь, сука. Зубы пришлю опять.